словно неожиданный разрыв бомбы, пронеслось по всей стране. Царь капитулировал. Царский манифест возвещает России Конституцию. С листка, затрепанного до такой степени, что буквы на сгибах стерлись, стали почти неразличимы, смотрит на нас послание русского царя своему народу. «Божией милостью мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, и прочее, и прочее, объявляем всем нашим верным подданным. Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно связано с благом народным, и печаль народная – его печаль. От волнений ныне возникших может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству державы нашей. Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядков, бесчинств, насилий в охрану людей смирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга, мы для успешного выполнения общих, преднамечаемых нами к умиротворению государственной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность высшего правительства. На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли. Первое. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительно неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. Второе. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе в меру возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, все классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку. Третье. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий, поставленных от нас властей. Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиной, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле. Дан в Петергофе в 17 день октября, в лето от Рождества Христова 1905 года, царствование же нашего в 11-е. На подлинном, собственно, его императорского величества рукой начертано «Николай». Эх, нет товарища Михаила, спросить бы у него, ну а теперь можно радоваться или все еще слишком рано? 6. Манифест в действии. Обыкновенный кирпич, брошенный кем-то в наше окно, пробил оба стекла, летнее и зимнее, и упал на коврик около кроватки Колобка. Прицел был взят правильно. Тот, кто швырнул, видно, знал, где стоит кроватка и где головка спящего ребенка. Но кирпич неожиданно стукнулся в стену около кроватки и рикошетом брякнулся на пол. Об этом говорит кирпично-красный шрам на стене и красная струйка на подушке, принятая мною в первую минуту за кровь. Но нет, это не кровь, а лишь обившаяся о стену кирпичная пыль. Мы сидели в соседней комнате. Нас было человек 10-12. Мы мирно пили чай и закусывали с товарищами, проводившими меня домой из города, где происходил первый в Новгороде открытый митинг. Этим митингом общественные силы Новгорода ответили на царский манифест 17 октября. В этом манифесте Николай II, император и самодержец всероссийский,